Седрик. По пути к маминому мини я чуть не врезаюсь в Уинстона Фолкнера, который стоит с Эмили перед домом, пока она что-то ему внушает, тараторя при этом без остановки. У меня нет времени что-то говорить, однако на мгновение меня охватывает невыразимая гордость. Раньше моя младшая сестра и слова бы не сказала огромному, внушающему страх мужчине. Что бы сегодня ни случилось, благодаря этому она стала уверенней. «Куда ты идешь?» — кричит она мне вслед, потому что я бросил ей лишь «позже позвоню». «Седрик, да подожди же ты, подожди!» «Не могу, мне нужно спешить». В этот момент я вспоминаю, что в машине Билли оставалось мало бензина, когда мы сюда приехали. Если мне немного повезет, то я поймаю ее на одной из заправок по дороге в Ливерпуль. Запрыгнув в автомобиль, я сдаю задом по подъездной дорожке. А при торможении что-то проскальзывает между сиденьями и падает в пространство для ног перед пассажирским креслом. Мобильный Билли. Твою мать. Я выуживаю из кармана свой собственный телефон. Батарейка на 5%, а в этом хреновом антиквариате нет разъема. Черт, черт, черт. Окей, Бенедикт, думай. Она поедет домой к себе в квартиру. Скорее всего, ненадолго, она там не останется, а снова будет искать спасение в бегстве. Потому что боится. За меня. Изо всех сил бью ладонями по рулю 2, 3, 4 раза. Хватит. Думай. Билли захочет забрать свои документы из Оксфорда, кое-какую одежду и книги. Так что в квартиру в любом случае. И она постарается делать все быстро, очень быстро, поскольку наверняка догадывается, что я попробую ее догнать. На это можешь рассчитывать, Билли. Мини не намного быстрее, чем ее древний Форд, и у нее есть фора. Кроме того, меня задерживает каждая чертова заправка, потому что надо проверить, не стоит ли там где-то ее машина. Быстрый взгляд на стрелку уровня топлива. На этом я тоже не доеду до Ливерпуля. Да чтоб тебя. Прибавить газ. Штраф сейчас наименьший из моих проблем. Телефон. Думать. Оливия в Эдинбурге. Айзек в составе исследовательской группы уехал на пароме в Дублин. Номера Джессики у меня нет. Сойер. Раздаются бесконечно долгие гудки, прежде чем он берет трубку. «Привет, Седрик. В Лондоне все в порядке?» «Нет, мне нужна твоя помощь». «Окей». Тянет тот, и я буквально вижу, как от беспокойства у него образуется складка между бровей. «Что я могу сделать? У тебя все хорошо?» «Речь о Билли». Я слышу, как он с облегчением выдыхает. И да, я знаю, Билли производит впечатление женщины, которая может о себе позаботиться. Даже я не заметил. Даже я не заметил, что творилось у нее внутри. Голова идет кругом при мысли о том, сколько всего я, должно быть, упустил из виду. Люди не ломаются через столько времени ни с того ни с сего и не возвращаются к старой пагубной модели поведения, от которой с таким трудом избавились. Такого не бывает без причины. «Сид, так что там с Билли?» «Она приедет в Ливерпуль в свою квартиру». «Я так думаю, надеюсь». «Через 3 или 4 часа, не могу точно сказать. Сейчас она на пути туда». А я вообще хоть на мгновение задумался о том, что она ошибается. Что она не собиралась красть тот проклятый браслет и не подкидывала его Эмили. Эмили не стала бы? Или... Эта мысль меня практически душит. Что, если это Эмили? «Окей», — откликается Сойер. «Эмили бы... Можешь поехать туда, перехватить ее? Она должна подождать меня, я на...» В сознание врывается пронзительный звук, похожий на сирену. Автомобильный гудок, словно отдельными фрагментами вижу грузовик. Прямо передо мной. Черт! Выкручиваю руль. Черт! Задняя часть виляет, мини заносит. Телефон падает на пол, под сиденье. Выкручивай обратно. Тормози. Планка отбойника все бли... Газ! Полный газ! Грузовик проносится мимо. Я возвращаю себе контроль над машиной. Руль дрожит, а может, это мои руки. Айфон на полу, желудок где-то в грудной клетке, сердце колотится в горле. Адреналин подстегивает меня, как сумасшедший наркотический коктейль. Почему-то у меня вырывается «Вау!». А потом мне становится плохо. но впереди съезд на трассу уже переходит в длинный поворот, и тут нельзя ни остановиться, ни свернуть. Расслабься, Бенедикт. Ты жив, ничего не случилось. Можешь ехать дальше. Я смеюсь, но получается как-то жалко. Съезжаю в первую же парковку, выхожу из машины и, упираясь руками в капот, перевожу дыхание. Грузовик, который направлялся к выезду с парковки, тормозит возле меня. Женщина-водитель медленно опускает стекло. «Всё хорошо?» — с сильным шотландским акцентом спрашивает она, высунувшись из окна. «Хайлендский акцент. Через 2 недели мы собирались ехать в Торридон, Билли и я». «Всё хорошо, спасибо. Слишком мало опыта вождения». Она бормочет что-то вроде «Лучше выпей виски и не садись за руль» и едет дальше. «Твою мать, Сойер!» Я бросаюсь к водительской двери и вылавливаю телефон из пространства для ног. 17 пропущенных, в основном от Сойера, среди них 2 от Эмили. Ещё 2 сообщения. Нажимаю на номер Сойера. Он явно слышал, как почти произошла авария, и я понятия не имею, когда оборвалась связь. Его голос раздаётся после первого жигутка. «Старик, ты что?» «Да всё хорошо, ничего не случилось. У меня до сих пор зашкаливает пульс. Опустившись на асфальт рядом с машиной, я прислоняю спиной к крылу и подтягиваю колени к груди. Было близко, но...» «Седрик». Судя по голосу, он сам не свой. «Блин. Прости». «Прости?» Смех Сойера хриплый и немного дрожащий, за ним следует какой-то приглушённый звук и повисает продолжительное молчание. «Я тебе за это нос разобью, если ты рискнёшь когда-нибудь сюда заявиться». «Ладно». «И буду бить, пока он не начнёт расти внутрь. Ты хоть представляешь, что сейчас, чёрт тебя побери, творилось у меня в голове?» «Да, 3%. Но я здесь, окей? Мне нужно спешить, батарея разряжена. Можешь сделать это для меня? Поехать в квартиру к Билли и позаботиться о том, чтобы она не сбежала, чтобы дождалась меня?» «Что ты сделал?» «Ничего, я ничего не сделал. Вопрос в том, что наговорила ей мама. Она не хотела причинить боль Билли, но иногда перегибает палку, когда дело касается её детей. А это касалось Эмили. В случае с ней она становится разъярённой мамой-львицей. Но должен был кое-что сделать. Сойер, пожалуйста». «Сид, у меня пап открыт, а никого, кто...» Я издаю звук отчаяния. «Ладно», — отвечает Сойер, а затем телефон выключается.